Глава пятая. Огненное сердце. Через пару часов Ханум начал прохладно относиться к собственной затее отвезти Руми в столицу, однако лучше ничего не придумал. «Нужно представить царю дочь Сингарделеона», — сказал он. «Да и потом. Там красиво, не то что здесь захолустье». Руми согласилась, хоть и не сомневалась, что жить в столице среди фениксов не будет. Сил идти куда-то одной она в себе не нашла. На то мы порешили. Они выдвинулись еще до рассвета, чтобы не привлекать лишнее внимание, которого и так за два дня получили достаточно. Ханум шел впереди почти налегке, покуривая трубку. Игна и Вите двигались следом, нагруженные товарами. Руми тоже взвалила на себя часть вещей, чтобы не стать для группы бесполезной обузой. Спина и ноги еще болели, но Руми крепилась, всеми силами показывая, что ее ничто не способно сломить. Гора, на склоне которой находился храм, тонула в сизой дымке. Позади остались мраморные колонны и прекрасные барельефы, рассказывающий о славных деяниях великих духов, всегда сияющий лик воительницы Айлун, мистический луг, где посреди озерца на соляном столбе цвела золотая орхидея. Позади осталась вся прежняя жизнь. Какой будет новая, Руми не знала. Пока она смутно осознавала утрату орхидеи из-за других пережитых потерь. Скрывала слезы от друзей, утирая лицо рукавом. Думала о бремени Кауршана. Души фениксов-служителей обрели покой в огне. Но обрел ли его несчастный настоятель? Создание семилепесткового перстня и постыдное бегство вместо помощи Руне отравляли его жизнь. Он не смог искупить вину. В его судьбе появилась Руми, насмешка провидения над сломленной личностью. И все же он оберегал ее до последнего, а она никогда этого не ценила. Горестная мысль уносилась все дальше и дальше. В царском дворце лежит лучшая из живущих на земле — Руна. Ее душа не вернется в мир с рождением нового существа. Руми много раз слышала легенду о ней, и каждый последующий рассказ казался невероятнее предыдущего. Но финал был един. Руна лишилась сердца, которое превратили в талисман безграничной силы, а сама она окаменела навеки. Кауршан надеялся оживить ее с помощью орхидеи, объединив силу божественного цветка с силой талисмана, но свыше решили иначе. Благодаря жертве руны сражены перводемоны, закончилась казнь мира. Живое сердце, величайшее сокровище фениксов, могло бы убить Аймери. От этих мыслей кровь закипала. Руми никогда не хватит сил отомстить чудовищу, разорившему храм. Аймери никогда не ответит за боль, что причинил Кауршану, за судьбы, которые разрушил по прихоти. Руми никогда не сможет сжечь его, ведь день, когда ей откроется дар огня, станет ее последним днем. На привале она держалась в стороне от остальных. Ханум весьма живо и весело что-то рассказывал тиграм, а Руми не хотела участвовать в беседе. Спина устала, ноги ныли. Купец выдал походную кожаную обувь, но и та натирала ступни до мозолей. Руми разулась и прошлась босиком по мягкой траве. Сразу полегчало. К солнцу тянули снежные цветы, звенели прозрачными крыльями насекомые, не унывавшие от того, что век их короток, и никто о них не вспомнит. Мир продолжал жить, и Руми взбодрилась. Если станет предаваться унынию, Аймери всегда будет побеждать. Лишать душевных сил ядовитой скверной. Нужно выдержать все невзгоды и удары судьбы. Если Руми доведется вновь столкнуться со смертельным врагом, то проиграть поединок духа она не имеет права. Что-то блеснуло в траве. Руми подняла золотую монету драконов и, недолго думая, предложила Хануму ее за помощь и заботу. Купец только головой покачал. «Оставь себе, царь и так меня вознаградит». «Хорошо, тогда я хочу, чтобы за нее ты рассказал мне историю». Ханум посмотрел на Руми с осуждением. «Я готов помогать тебе сколько угодно, даже без платы давать в пользование свой товар, но уж, извини, мои истории стоят дорого. Они добывались в долгих странствиях, иногда непростыми способами». Сказал он и хотел было продолжить беседу с тиграми, но Руми не сдалась. «Дороже золота? Всяко дороже одной мелкой монетки. В прошлый раз ты мне рассказал историю всего за несколько медиков. Тогда был твой день рождения. И да, я жалею об этом. Игне сказал, что твое душевное здоровье пострадало», — продолжал упрямиться Ханум. «За душевное здоровье не волнуйся. Хуже ему быть уже не может. Господин, прошу...» «Да ладно тебе, Ханум!» — вступил в разговор Игне. «Руми наконец-то взбодрилась и хочет поговорить. Я и Вите с удовольствием послушали бы». «Точно», — присоединилась к нему Вите, — «не будь жадным». Ханум раздраженно грыз трубку. Видимо, решил, что все его предали. И все же, справившись с собой, он спросил у Руми. «Про что? Хочешь узнать на этот раз?» «Как появился гранатовый камень?» Купец аж поперхнулся. С искренним удивлением он посмотрел на Руми, явно не понимая, всерьез ли она или издевается. «Я ни за что не поверю, что Кауршан допустил такое невежество. Все фениксы знают эту историю, она самая значимая в мировой летописи». «Я не исключение», — ответила Руми, «но хочу послушать именно тебя. Сам ведь говорил, что знаешь обо всем на свете. Может, тебе известны какие подробности, о которых обычно умалчивают?» «Убедила. Занимай место поудобнее, а я тоже подготовлюсь». Ханум засыпал побольше курительной травы в трубку, чиркнул огнивом и, пуская кольца ароматного дыма, начал. Незадолго до того, как черная огненная буря обрушилась на Мелех, Руна покинула свой дворец, чтобы встретиться с Адзуной в его кузнях. Она хотела обсудить странные события, происходившие в городе и его окрестностях, а также причастность супруга к ним. Учитель народов не явился к ней сам, а пригласил в свое убежище. Там, за печатью семилепесткового перстня, он из последних сил сдерживал перводемонов. Может, Адзуна тайно надеялся, что Руна поймет его безумный замысел. Может, хотел ее саму обратить в перводемона исключительной мощи. Не знаю точно, никто не знает. Но зло разрослось так, что перестало быть подвластно Адзуне и вырвалось из кузин. Быстро чахла растительность тамошних гор, все животные покидали становившиеся гиблыми места. Руми и тигры слушали, почти не шевелясь. «Адзуна?» Хануму каждый раз приходилось делать усилие, чтобы произнести это имя. «Показал жене свои творения, не утаив природы их происхождения. В слепой гордыне он не замечал ужаса, который испытывала Руна из-за теневых чудовищ, бывших некогда живущими на земле. Адзуна сказал, что освободит перводемонов, что не может больше неволить их. фениксов он обещал защитить силой семилепесткового перстня, если что-то пойдет не так. И ждал похвалы, восхищения, признания, но получил лишь презрение и ненависть. Преодолев силу скверны, отравляющую сознание, руна объявила, что за похищение, пытки и надругательство над мироустройством Адзуну казнят. Слова жены, которую первый феникс любил больше всех, глубоко ранили его сердце и пробудили неукротимую ярость. В гневе он ударил руну и тут же освободил перводемона Руата, велев последнему убить жену. Однако она оказалась не из тех, с кем можно легко расправиться даже противнику такой мощи. Огненным хлыстом руна рассекла лицо чудовища и бросилась из кузин в город. Она не разбирала дороги, но тернии расступились перед ней и сомкнулись на пути Руата. Природа ожила и взбунтовалась против святотатства Адзуны. Ханум остановился и начал заправлять курительную трубку, растирая пальцами сухие листья в мелкую пыль. На его лице появилось странно задумчивое выражение. Руми заерзала, и он продолжил. В Мелихе руна рассказала всем о преступлении мужа и велела готовиться к битве. Но больше ничего не успела. На город обрушился черный огненный вихрь. Все, кто оказался поблизости, мгновенно погибли. Кожа фениксов не защищала от проклятого пламени. Первым в город явился Сарпентьяр, создатель губительного вихря. Многокрылое чудовище сотни переплетенных змеиных голов одним своим видом внушало смертельный ужас. Любой, кто оказывался на его пути, сгорал. Следом пришел Руат, творец чумы, накрывший город ядовитым облаком болезней и недугов. На лице перводемона сиял огненный след, который он не мог исцелить. Настолько сильным оказался удар руны. А как выглядел Руат? Влез Игне. Ни у кого не осталось об этом воспоминаний. Голова точно была одна. Проворчал Ханум, недовольный, что его рассказ резко прервали. «Но ты же знаешь, что у него остался огненный след, а больше про внешность ничего», — не унимался тигр. «Игне, давай потом, я хочу послушать дальше», — остановила его Руми. Она внимала, как зачарованная, боясь упустить хоть одну деталь истории. «Спасибо. Фениксы отчаянно сражались, но не могли одолеть перводемонов. Тела пожирало пламя и болезни, а души скверно». Руми тяжело вздохнула, а Ханум замялся, но ненадолго. «Это был самый страшный день за всю историю. Руат и Сарпентьяр за несколько часов разрушили первый город фениксов, простоявший многие века. Адзуна наблюдал за гибелью десятков тысяч фениксов совершенно спокойно, словно по его разумению все шло должным образом. Руна отчаянно боролась с перводемонами, чтобы дать собратьям спастись. На всей земле не было столь же могучего и искусного заклинателя стихии, но и этого оказалось мало. Зло, дававшие силы Руату и Сарпентьяру, древнее жизни в нашем мире. Перводемоны не ведали усталости, в отличие от руны. В конце концов она упала, покрытая ожогами и моровыми язвами. В город явился Аймери. Ханум остановился и посмотрел на Руми. Ее глаза наполнились слезами, но она пыталась это скрыть, отвернувшись. Жестом попросила купца продолжать. От фениксов он отделил тени, сделал их плотными и поднял на ноги. У каждого выжившего появился личный враг, хитрый и проворный, от которого не скрыться. Враг, способный менять форму и уклоняться от пламени. Фениксы не могли бороться со слугами Аймери, но не потому, что те были очень сильны, а из-за воя скверны. Какой рассудок способен выдержать присутствие трех перводемонов? Горожане спасались бегством, только руна уже не могла бежать. След, оставленный огненным хлыстом, еще тлел на лице Руата. Собравшись силами, руна протянула руки к чудовищу, заставив рану пылать. Невообразимой мощи крик разорвал небеса. Руат схватился за голову, пытаясь излечить ожог. Но руна не сдавалась, заставляя врага корчиться в муках. Перводемон когтями разрывал собственное тело, сотканное из мрака, до тех пор, пока не пал окончательно. Его поганый труп долго источал яд. Ни Серпентьяр, ни Аймери не заметили гибель собрата. Руна лежала среди пыли и пепла. Был побежден лишь один перводемон, не самый могущественный, а оставались еще шестеро и Адзуна, который в своей гордыне любой ценой решил превзойти Творца. Из последних сил руна воззвала к Неру и всем духам. Умоляла спасти мир ценой единственного, что она сохранила. Свет символа фениксов засиял как никогда ярко. В этот миг был сломлен барьер между землей и Абероном. Великие духи спустились в подлинных обличьях. Селинджиум остановил дыхание руны. Анриот огненным мечом разрезал ее грудную клетку и извлек пылающее сердце. Леванте сохранила сердце живым и исцелила тело руны. Волей Лингве первая среди фениксов стала камнем, как и ее сердце, и никакой тлен, никакое разрушение не могло их коснуться. Великие духи переместили свет Неру, горящий в каждом живущем на земле, в каменное сердце. Тогда Магикор объявил последнюю волю руны. Душа ее будет пребывать в камне, пока живущий на земле не одержит над скверной окончательную победу. Своей жизнью, бессмертием, возможностью переродиться и жить вновь, добрейшая и сильнейшая из фениксов пожертвовала ради создания гранатового камня, сердца руны, камня, с которым каждый феникс становится сильнее в десятки раз. Едва Магикор договорил, как корень древа жизни, принадлежавший руне, распался на четыре золотые нити. Их великие духи передали остальным народам с искрами пламени сердца, выковав священные артефакты для борьбы с демонами. Так жертва руны распространилась на всех живущих. Благодатное сияние, исходившее от камня, рассеяло тени Аймери, погасило черное пламя Серпентьяра и погнало перводемонов прочь от Мелиха. Вмешательство великих духов, столь необходимое тогда, дорого стоило всему миру. Живущие на земле ощутили тяжесть вечности, и собственные долгие года им стали не в радость. Можно сказать, что каждый внес свою плату. Руми жадно внимала каждому слову, и Ханум это заметил. «Ну, теперь ты понимаешь, почему я так дорого беру за свои истории? Добыть и собрать крупицы мыслей в единую нить, скажу я тебе, труд весьма непростой, но он того стоит. В такие моменты я чувствую себя мудрецом». Ханум горделиво поднял подбородок. Тигры, если бы умели смеяться, наверное, лопнули бы от хохота. А как дальше использовали гранатовый камень? Что стало с Адзуной? Ведь он был в Мелехе, а остальные перводемоны? Вопросы сыпались, и Руми не думала униматься. «Ты хотела про сердце? Я рассказал. Остальные истории за отдельную плату», — остановил ее Ханум. Она разочарованно посмотрела на хитрого купца, потом все же спросила, почему никто не слышал о последней воле Руны. Руми сомневалась в правдивости некоторых моментов рассказа. Действительно, как Ханум может все знать, а остальные, даже царь Фениксов, оставаться в неведении? «Слышал!» Глаза торговца блеснули хитрецой. «Значит, затея Кауршана оживить руну была обречена на провал?» «Да!» И тут же Ханум, не переставая ухмыляться, добавил: «Духи неплохо его проучили за самонадеянность, подкинув тебя». Тяжелая рыжая лапа ударила его по затылку, а затем и вторая, белая. Руми замолкла и отошла, не понимая, чем заслужила язвительные слова. Чтобы не взращивать обиду, она решила переосмыслить рассказ Ханума. Какой же огромной силой обладала руна, что смогла сжечь перводемона? Кауршану не удалось ранить Аймери. Даже будь у Руми пламя Феникса, она бы не справилась. Только с помощью гранатового камня можно победить зло. «Ну, молодец! Умнее ничего не придумал!» — сказал Игны купцу и, обеспокоенно глядя на Руми, добавил: «С тобой все в порядке. Мы идем дальше». Она покорно взяла свою ношу, и компания отправилась в путь. Ханум объявил, что в следующий раз они остановятся только на ночлег. Никто не спорил. Дорога шла в гору, а выбранная купцом тропа давно поросла ежевикой. «Это самый короткий путь в столицу», — ответил Ханум на вопрос Игны. Руми оставалось только устало переставлять ноги, а купец при его страсти к курению легко поднимался по тропе, успевая на ходу срывать ягоды и засовывать в широкий рот. Обида еще тлела в душе, как бы Руми ни старалась отвлечься. Извиняться Ханум и не думал. Игна сказал: «Он и нам, свите, иногда выдает такое, за что хочется его убить». Руми поблагодарила тигров за заботу, но с Ханумом решила больше не разговаривать.